Проклятие Золотого Креста. Шесть человек, сидящих вокруг небольшого столика, столь мало подходили друг к другу, что были похожи на потерпевших кораблекрушений и оказавшихся случайно вместе на одном и том же необитаемом острове. Во всяком случае, вокруг действительно было море, и, собственно говоря, их остров был заключен внутри другого острова, большого и летающего, как лапута. Дело в том, что маленький столик был одним из множества маленьких столиков, расставленных в обеденном салоне чудовищного гиганта Моравия, прокладывающего свой путь сквозь ночную тьму и вечную пустоту Атлантики. Члены маленькой группы не имели ничего общего между собой, кроме того, что все они плыли из Америки в Англию. Двоих из них можно было бы назвать знаменитостями, остальных же — людьми малозаметными, а в одном-двух случаях — и подозрительными. К первой категории относился известный профессор Смейл, крупный авторитет в области археологии поздневизантийского периода. Лекции, прочитанные им в американском университете, высоко оценили даже самые авторитетные научные центры Европы. В его работах отразился такой необычайно поэтичный взгляд, проникнутый глубокой симпатией к древней истории Европы, что впервые встретившему его человеку было странно услышать американский акцент. И все же он был в своем роде настоящий американец. У него были длинные, белокурые, зачесанные назад волосы, открывающие высокий квадратный лоб, удлиненные черты лица, и голову он держал по-особому, словно скрывая, что вот-вот устремится куда-то. Все это вместе делало его похожим на льва, готовящегося к прыжку. В группе была только одна дама, как ее часто называли журналисты, «сама себе голова», готовая играть роль хозяйки, если не сказать «властительницы» за этим и за любым столом. То была леди Диана Уэйлс, путешественница по тропикам и другим странам. Но в ее облике и в том, как она держала себя за обедом, не было ничего резкого или мужеподобного. Красота ее, скажем, тяжелая копна медно-золотых волос, наводила на мысль о тропиках. Манеру одеваться журналисты назвали бы смелой, но лицо у нее было умное, а глаза светились тем особым блеском, каким они светятся у дам, задающих вопросы на политических митингах. В сиянии этого блеска другие четверо казались тенями, но при ближайшем рассмотрении можно было различить особенности каждого. Один из них был молодой человек, зарегистрировавшийся в корабельном журнале под именем Пол Ти Тарент. Он принадлежал к тому типу американцев, который можно скорее назвать антитипом. Вероятно, у каждой нации есть антитип исключительностью своею, подтверждающий общее правило. Американцы действительно почитают труд, как европейцы почитают войну. Труд в Америке окружен ореолом героизма, и того, кто уклоняется от него, считают как бы получеловеком. Антитип легко распознать ввиду его крайней редкости. Это денди, богатый прожигатель жизни, слабовольный негодяй американских романов. Казалось, у Пола Тарента нет другого занятия, как менять костюмы, что он и делал раз шесть на дню, переходя то к более бледным, то к более густым оттенкам светло-серого, словно старое серебро мерцало в меняющемся свете сумерек. В отличие от большинства американцев, он носил короткую курчавую бородку, за которой тщательно ухаживал. в отличие от большинства денди его типа, казался скорее угрюмым, чем наглым. Наверное, было что-то байроническое в его молчании и мрачности. Двух других путешественников, естественно, объединить, хотя бы потому, что оба они были английскими лекторами, возвращающимися из турне по Америке. Один из них — Леонард Смит, незначительный поэт, но известный журналист, был длиннолицым, светловолосым, прекрасно одетым и воспитанным. Другой составлял ему комичный контраст — коренастый, плотный, с черными усами, свисающими, как у моржа, и настолько же молчаливый, насколько первый словоохотлив. Но так как с одной стороны его когда-то обвиняли в грабеже, а с другой стороны было известно, что он спас от ягуара румынскую принцессу во время одного из своих турне и благодаря этому фигурировал в великосветской хронике, само собой разумелось, что мнение его о Боге, прогрессе, своей собственной жизни в молодые годы, а также о будущем англо-американских отношений, должны представлять неоценимый интерес для жителей Миннеаполиса и Омахи. Шестым и наименее значительным был маленький английский священник, путешествующий под фамилией Браун. Он вслушивался в разговор с почтительным вниманием, и к описываемому моменту у него как раз сложилось впечатление, что в беседе есть какая-то странность. «Полагаю, ваши изыскания о Византии, — говорил Леонард Смит, — помогут пролить свет на эту историю с захоронением, обнаруженным где-то на южном побережье, недалеко от Брайтона. Разумеется, от Брайтона до Византии большое расстояние. Но сейчас пишут что-то об особенностях бальзамирования или чего-то еще напоминающего Византию. «Наука моя, — сухо ответил профессор, — может помочь многому. Говорят, необходимы хорошие специалисты, но я думаю, что нет ничего более условного, чем специализация. Например, в нашем случае. Как можно говорить о Византии, не зная досконально Рима до нее и ислама после нее? В большинстве случаев науки арабов имеют истоки в Древней Византии. Возьмите, например, алгебру». «Не хочу я брать алгебру», — воскликнула решительно леди Диана. «Она меня не интересовала и не интересует, но меня очень интересует бальзамирование. Я была с Гаттоном, когда он нашел вавилонские гробницы. И потом я не раз находила мумии и нетленные тела. Это ужасно интересно. Расскажите нам об этой новой находке». «Гаттон был интересный человек», — произнес профессор. «Вся его семья чрезвычайно интересна. Его брат, член парламента, не был заурядным политиком. Я не понимал фашистов до тех пор, пока он не произнес своей известной речи об Италии». «Кажется, мы сейчас плывем не в Италию», — настойчиво перебила леди Диана. «Полагаю, вы направляетесь в эту деревню, где нашли гробницу, в Сассексе, не так ли?» «Сассекс — довольно большой район по английским масштабам», — ответил профессор. «По нему можно бродить и бродить. Это хорошее место для пеших прогулок. Удивительно, какими высокими кажутся эти низкие холмы, когда взберешься на них». Воцарилось напряженное молчание, после чего леди сказала: «Я иду на палубу», и поднялась. Мужчины поднялись за нею. Но профессор задержался, а маленький священник медлил выйти из-за стола, тщательно сворачивая салфетку. Когда они таким образом остались одни, профессор неожиданно обратился к священнику. «Как вы считаете, в чем смысл этого разговора? Отец Браун улыбнулся. «Раз уж вы меня спросили, — сказал он, — я скажу вам, что мне кажется в нем забавным. Может быть, я не прав, но мне показалось, что вас трижды пытались склонить на разговор о бальзамированном теле, найденном в Сассексе, а вы очень любезно переводили его сначала на алгебру, потом на фашистов, потом на английский ландшафт. Короче говоря, — подхватил профессор, — вам показалось, что я готов беседовать о чем угодно, только не об этом. Вы правы». Профессор немного помолчал, опустив глаза на скатерть, затем поднял их и заговорил громко и порывисто, опять напомнив готового к прыжку льва. «Знаете, отец Браун, — сказал он, — я считаю вас самым мудрым и самым чистым человеком из тех, кого я встречал». Отец Браун был настоящий англичанин. Как все англичане, он терялся перед комплиментом, брошенным в лицо прямо и просто, по-американски. В ответ он только пробормотал нечто бессвязное, а профессор продолжал так же серьезно и искренне. До определенной точки дела довольно просто. В Далами, на побережье Сассекса, под небольшой церковью нашли христианскую гробницу времен Средневековья. Вероятно, похоронен там епископ. Местный священник сам оказался неплохим археологом, и ему удалось установить кое-что новое для меня. Прошел слух, что тело забальзамировано особым способом, аналогичным греческому или египетскому, но неизвестным на Западе в те времена. Поэтому мистер Уолтерс, так зовут священника, естественно подозревает влияние Византии. Он также упоминает об одной детали, вызвавшей у меня особый интерес. Серьезное, печальное лицо профессора удлинилось еще больше, когда он мрачно опустил глаза. Водя пальцем по узорам скатерти, он как будто вычерчивал планы мертвых городов, их храмы и гробницы. «Итак, я хочу рассказать вам и никому более, почему именно я должен быть осторожен в малознакомой компании, и почему, чем настойчивее они пытались склонить меня к этой теме, тем осторожнее я становился. Утверждают, что в гробу нашли цепь с крестом, с виду довольно обычным, но на тыльной стороне его есть тайный символ. Относится он к символике ранней христианской церкви и, как полагают, был знаком святого апостола Петра, когда тот утверждал свою кафедру в Антиохии, прежде чем отправиться в Рим. Во всяком случае, я думаю, что в мире известен еще только один такой крест, и принадлежит он мне. Ходит легенда о каком-то проклятии, связанном с этим крестом, но я не придаю им значения. Однако, есть проклятие или нет, заговор в некотором смысле налицо, причем участвует в заговоре только один человек. «Один человек», — почти машинально повторил отец Браун. «Один психически больной человек, насколько я могу судить», — сказал профессор Смейл. «Это длинный рассказ и отчасти, возможно, нелепый». Он опять помолчал, водя пальцем по загадочной карте на скатерти, как по линиям архитектурных чертежей, и продолжал. «Пожалуй, лучше начать с самого начала, чтобы от вас не ускользнула никакая сколько-нибудь важная деталь, которая могла показаться мне малозначительной. Это началось много лет назад, когда я на свои средства проводил раскопки, исследуя древности Крита и греческих островов. Практически я работал в одиночку, лишь иногда пользуясь случайной и неквалифицированной помощью местных жителей. Именно когда я работал один, я открыл подземный лабиринт, который привел меня к богатейшей груде обломков, кусков орнамента и рассыпанных гемм, которую я принял за руины подземного алтаря. Там и нашел я замечательный крест. На тыльной стороне его я увидел изображение ихтоса, то есть рыбы, известный символ первых христиан, но форма его значительно отличалась от обычной. На мой взгляд, она гораздо реалистичней, словно древнего мастера не удовлетворяло чисто декоративное сочетание рельефа и ниши, и он стремился сделать рыбу как можно более похожей на настоящую. Мне показалось, понижение рельефа к одной его стороне не оправдано требованиями искусства, а скорее оно было данью грубому, почти дикарскому реализму. Художник хотел передать движение живого тела. Чтобы объяснить вам вкратце, почему я считал эту находку очень важной, укажу на особый характер раскопок. В некотором смысле я раскапывал былые раскопки. Мы не только раскапывали древности, мы шли по следу древних археологов. У нас были основания полагать, по крайней мере, некоторые из нас считали, что такие основания есть, что подземные ходы, относящиеся главным образом к критоминойскому периоду, в том числе знаменитый лабиринт, который мы связывали с мифическим лабиринтом Минотавра, не были забыты и заброшены после Минотавра до нынешних раскопок. Мы полагали, что в эти подземные пространства, я почти готов сказать, подземные города и деревни, уже проникали какие-то люди с какими-то определенными целями. Цели эти разные школы археологов определяли по-разному. Одни полагали, что это научные раскопки, предпринятые по указанию императоров. Другие считали, что необузданная тяга к темным азиатским суевериям на закате Римской империи породила манихейскую или другую мерзкую секту, которая скрывала от света дня свои безумные оргии. Я же принадлежал к той группе ученых, которые считали, что эти лабиринты использовались в тех же целях, что и римские катакомбы. Иными словами, я считал, что в период гонений, распространившихся как пожар по всей империи, в этих древних языческих лабиринтах скрывались христиане. Вот почему, когда я нашел и поднял этот крест, радостная дрожь, подобно молнии, пронизала меня. Еще больше обрадовался я, когда, возвращаясь к выходу, увидел еще более грубое и реалистичное изображение рыбы, выцарапанное на бесконечной каменной стене низкого коридора. Впечатление было такое, словно это ископаемая рыба или иной вымерший организм, навсегда сохранившийся в застывшем море. Я не сразу уразумел, каким образом возникла у меня эта аналогия, в общем, мало связанная с изображением, выцарапанным на камне. Потом я понял, что я подсознательно связал рисунок с первыми христианами, которые, подобно немым рыбам, обитали в этом мире молчания и неверного света, глубоко под землей. Наверху над ними при дневном свете ходили другие люди. Они же двигались и жили во тьме, сумерках и безмолвии.